Она отказалась присягнуть, что ответит без оговорок на все вопросы инквизиции. «Я не знаю, о чем вы будете меня допрашивать. Быть может, вы будете допрашивать меня о таких вещах, о которых я не желаю говорить». Ей задали вопрос. «Убежит ли она, если к этому представится удобный случай?» Она ответила, что если бы дверь была открыта, она ушла бы хотя бы только для того, чтобы убедиться, угодно ли Господу, чтобы она бежала. Жанну спросили, согласна ли она подчиниться папе. «Отведите меня к нему, и я скажу ему», — последовал весьма хитрый ответ. Кашон стал угрожать Жанне пытками. Он повел свою пленницу в камеру пыток, где заявил ей: «Жанна, в вашем деле имеются многочисленные пункты обвинения, на которые вы отказались ответить или ответили лживо. Мы вас предупреждаем говорить нам правду, или вы будете подвергнуты пытке. Посмотрите, инструменты пытки наготове. Перед вами палачи, которые ожидают только нашего приказа, чтобы подвергнуть вас пыткам. Они будут вас пытать с тем, чтобы направить вас на путь истины, которую вы не признаете, и чтобы обеспечить вам таким образом двойное спасение вашей души и вашего тела, которое вы подвергаете столь серьезным опасностям из-за ваших лживых выдумок». Жанна ответила Кашону: «Говоря правду, если вы мне вырвете мои члены и выбьете мою душу из тела, даже тогда я не изменю своих показаний. Если же я скажу вам другое, то затем я всегда буду утверждать, что вы силой заставили меня сделать это». Пытки к Жанне не были применены, ибо Кашону и его сотрудникам в конце концов удалось ее запутать хитроумными вопросами и заполучить от нее таким образом желанный материал для обвинительного приговора. Жанна настаивала, что она находилась в непосредственной связи с торжествующей, то есть небесной церковью, что она выполняла только указания ангелов, святых, блаженных Бога. «А как со сражающейся, то есть земной церковью?» Задали ей коварный вопрос инквизиторы. «Считает ли она себя ее послушной черью?» Ее ответ гласил: «Она готова подчиниться сражающейся церкви, но только в том случае, если церковь действует согласно велениям Бога». Этого было достаточно для того, чтобы в последнем милосердном предупреждении перед вынесением приговора ее обвинили в злостной ереси. «Ты сказала, что если бы церковь приказала тебе поступить вопреки тому, что, по твоему утверждению, исходит от Бога, но ты не повиновалась бы ни за что на свете. По этому пункту ученые мужи считают, что ты являешься раскольницей, злоумышляющей против единства и авторитета церкви, отступницей и вплоть до настоящего момента закоснелой упорной еретичкой в отношении веры». В начале мая 1430 года инквизиторы, руководимые Кашоном и Леметром, сформулировали свои обвинения против Жанны д'Арк. Суд признал, что ее видения ангелов и святых исходили от злых духов и дьявола. Утверждение обвиняемой, что она вручила Карлу VII корону, якобы полученную ею от святого Михаила, было признано пустой выдумкой, делом тщеславным, лживым, гибельным и посягающим на достоинство церкви. Суд признал безрассудным утверждение Жанны д'Арк, что она узнавала святых и ангелов по получаемым от них наставлениям и ободрениям и верила в эти явления как в веру Христову. Утверждение обвиняемой, что она могла при посредстве голосов узнавать незнакомых людей, суд счел суеверием и чародейством, тщеславным и пустым хвастовством. Суд обвинил Жанну д'Арк за ношение мужской одежды, коротких волос, в богохульстве, оскорблении таинств, нарушении божеского закона, священного писания и канонических постановлений. Кашон заявил Жанне: «Ты запятнана преступлением против веры, ты виновна в простом хвастовстве и подозреваешься в идолопоклонстве. Ты сама осуждаешь себя, не соглашаясь носить одежды своего пола и следуя обычаям язычников и сарацин». По поводу ссылок в письмах Жанны на Иисуса, Марию и крест, угроз, если не послушаются ее писем, показать силою оружия, на чьей стороне действительно право,